Глава 9. Сцепив челюсти и не дыша, я поднял стволы как можно выше и нажал на спусковые скобы. Чародей вытаращил глаза. Пули ударили перед ним в пол. Брызнула мелкая мраморная крошка. Я застонал и, ухитрившись вывернуть кисти чуть сильнее, надавил на курки снова. Чародей вскрикнул, побелел. Я видел, как из носка его сапога брызнуло облачко пыли. Я закусил губу и выстрелил снова и снова. «Что ты...» Вскрикнул он, упал на колени, тут же торопливо вскочил, но я продолжал стрелять. Он повалился лицом вниз. Из раненой стопы потекла алая кровь. Он приподнялся на четвереньках, но я выстрелил снова и, набрав воздуха в грудь, несколько секунд бурно дышал. Затем снова сузил грудную клетку и живот изо всех сил. Выстрелил из обоих пистолетов. Он на четвереньках обратил ко мне яростное лицо. Губы зашевелились, но я видел, как под ударом тяжелой и раскаленной пули дернулось его запястье. Там возникла дыра, с силой брызнула кровь. Рука подломилась, он упал лицом вниз. Голова дернулась в тот момент, когда лбом коснулась пола. Макушка с седыми волосами исчезла, сорванная пулей. Кровь хлынула мощным потоком. Я вздохнул глубоко и десяток секунд бурно дышал, пока не услышал тревожный голос пансаменера. «Сюда бегут!» Я повернул кисть с зажатым пистолетом в его сторону. Так двигать легче. Выстрелил. С двух шагов в узел нетрудно, но я попал с третьего раза. Слишком боялся зацепить его самого. Веревка лопнула. Пансаменер задвигался всем телом. Толстые кольца просто опали на пол. Он тут же метнулся к распростертому в луже крови магу, выхватил у него из-за пояса свой же нож и, не делая ни одного лишнего движения, быстро перерезал пару веревок на мне. «Все», — сказал он, — «надо бежать». Я кое-как освободился от остальных пут, делая массу суетливых и ненужных движений. «А почему все не исчезло?» «Он еще жив», — сообщил пансаменер. «Кровь течет, а это значит, сердце ее качает. А потом да». Дверь распахнулась, вбежало четверо огромных стражей. Я злобно всадил в каждого по две пули. Все четверо с грохотом и лязгом металла скатились по ступенькам. Пансаменер быстро прыгнул к поверженному магу, сорвал с шеи амулет и ринулся к выходу. «Сейчас все будет рушиться!» Я понесся за ним. Со всех сторон и сверху раздался грозный треск, сухие щелчки, словно руки великана ломают стволы деревьев. Земля задвигалась под ногами, а по стене, мимо которой бежим, резко и страшно пробежала сверху вниз извилистая трещина. Я крикнул на бегу. «Ты хоть знаешь, куда бежать?» «Да!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Чутье?» «Зачем чутье?» — прокричал он. «Запомнил!» Справа и слева стены рушились. Одна падала прямо на пансаменера. Я не успел крикнуть, но она рассыпалась в серый песок, а тот исчез, едва коснувшись пола. С далекого верха со свистом пронеслась и разбилась о каменный пол дивно красивая ваза, разлетевшись на тысячи сверкающих фрагментов. У мага наверняка были и другие вещи, что творил не он. Подарки, находки, купленные у других магов. Это все теперь, лишившись опоры, рушилось на пол, что тоже исчезает вместе со стенами. А там рыхлая земля, не знавшая солнца, торопливо разбегающиеся многоножки и мокрицы. Однако впереди еще один мрачный зал. Я едва не влетел в него. Однако пансаменер резко остановился, раскинул руки, преграждая мне дорогу. «Что там?» — крикнул я. Он прислушался, сказал быстро. «Назад, отступаем!» «А не прорвемся?» — спросил я. «Сколько их?» «Назад!» — повторил он и, повернувшись, побежал, крикнув. «Здесь тоже сейчас все!» Я ринулся за ним. За спиной страшно затрещало, будто раздираемая надвое гора. С грохотом покатились первые камни. Почва вздрогнула от удара, затем затряслась, а тяжелые глыбы все рушились. Земля вздрагивала, а грохот приближался. Я несся, как испуганный олень, а то и вовсе лось. За спиной валятся, как мне кажется, целые Эвересты и Гималаи. Земля трясется так, будто опускается в пучины океана Атлантида вместе с Гондваной. Дыхание стало горячим и обжигает глотку. А пансаменер летел как на крыльях, не скоро оглянулся. Перешел на шаг и остановился. «Глерт Юджин, как вы?» Я прохрипел обугленным ртом. «Ты в прошлой жизни не был борзой или гончей?» «Борзой?» — переспросил он. «А в какой прошлой?» Я отмахнулся. «Ладно, а то в самом деле вспомнишь, мне уже страшно. Как ты такое чувствуешь?» Он ответил с некоторой неловкостью. «Просто чувствую». «Как кузнечики?» — говорил я. «Говорят, муравьи первыми уходят, еще за сутки до землетрясения, и всех куколок и расплод уносят. Эх, хорошо бы такое развить. Только Фицрою не говори, а то он все к бабам примеряет». Он спросил озадаченно, «А как такое можно к бабам?» «Не знаю», — ответил я, «но если к бабам, то Фицрой может все». Он почему-то остановился и торопливо побежал на то место, где только что возвышался замок чародея. «Ты что?» — заорал я. «Сейчас сюда примчится народ!» Он отмахнулся, бегал с зигзагами по траве, опустив голову, иногда на ходу что-то пинал ногой. Наконец, с довольным воплем наклонился, а когда повернулся ко мне, весь сияющий, я увидел в его руках лук, который я подарил. «Все», — сказал он торопливо, — «можно уходить». «Нет, в ту сторону, сюда уже скачут». «Хозяйственный ты», — сказал я, — «и нож забрал, и лук». Он сказал в изумлении, «как такое можно оставить?» Затаившись за кустами, пропустили мимо типичный конный разъезд в три всадника на легких конях, малопригодных для перетаскивания тяжело груженных телег или даже в работе с плугом, но прекрасно приспособленных как для скоростной скачки, так и для долгих конных переходов с утра и до поздней ночи. Пансаменар, как я заметил, тоже всматривался в коней, а не в седаков. С теми все понятно. Нам нужны не они, а кони. «Выбирать не приходится», — сказал я. «Берем». Он сказал быстро. «Ваши арбалеты услышат. Ваше умение еще не исчезло? Со стрелами еще можете?» «Такую ерунду легко», — заверил я. «Только я, знаешь ли, слабоватый чародей, не забывай. У меня все сразу исчезает, понял? Ну не сразу, но почти сразу. Так что долго не целься». «Помню», — сказал он серьезно. «Как долго не исчезнет?» «Пока 30 раз не скажешь «мама», — ответил я. Он спросил дотошно. «Почему мама?» «Из уважения к родителям», — сказал я. «Как-то слышал, что их уважать надо». Он ответил, не отрывая взгляда от всадников. «Сейчас поднимутся на тот пригорок, там остановятся, осмотрятся». «Можно». Я сосредоточился. Стрелы создавать пока еще чуть сложнее, чем пули. Но, к счастью, память не подвела. На ладонях появилась длинная тяжелая стрела. Пансаменар ухватил и, не прерывая движения, наложил на тетиву. Я завороженно смотрел, как оттягивает к уху, спохватился и создал вторую за мгновение до того, как его пальцы потянулись за следующей. Третью он выпустил, когда первая еще была в воздухе. Все три ударили сильно и точно. Всадники инстинктивно ухватились за пораженные места. Один упал с коня сразу же, два еще старались удержаться, а я выскочил из кустов, с разбега прыгнул на одного и ударил ножом в глазницу, а пансаменар своего сдернул на землю и добил одним коротким ударом в голову. Молча мы разобрали коней. Пансаменар ухитрился поймать и третьего, хотя тот испуганно пятился и мотал головой, не давая ухватить за узду. Так и помчались в сторону дороги. Пансаменар одной рукой держал повод своего коня, другой тащил за собой трофейного. «Ты хоть знаешь, — крикнул я, — куда ехать?» Он посмотрел на меня в изумлении. «Конечно, это же так просто». «Ага», — ответил я нервно. «Ну да, конечно. Вот так раз, и все понятно». Он кивнул, подтверждая, что да, вот так раз, и все понятно, а как же иначе? Проще некуда. Я больше не спрашивал. Кони послушно то ныряют в лес, то проскакивают открытое пространство. Рундельштот с Фицроем и принцессой двигались через густой лес. Мы подкрались к ним настолько близко, что можно гавкнуть над ухом. Первой зачуяла нас принцесса, оглянулась. Глаза стали размером с два блюдца. «Ой, Глерт Юджин? Понс?» Рундельштот подпрыгнул, круто развернулся, выставив перед собой посох и почти уперев моему коню в грудь, а Фицрой ухватился за рукоять меча. «Чего?» — вскрикнул он сорванным голосом. «Так, подкрадывайтесь». «У меня чуть сердце не лопнуло. За ее высочество, понятно». «Как хорошо, что вы снова с нами», — сказал Рундельштот. «Мы уже начали тревожиться». «Пансаменар привел вам коня», — сказал я. «У кого устал сильнее, можете сменить. А своего бросьте. Крестьяне найдут, обрадуются». «Ни за что. Я его лучше продам. Ее высочество одобряет людей хозяйственных. Я правильно сказал, ваше высочество?» Принцесса застенчиво пискнула. «Вы хороший человек, Глерт Фицрой». «И хозяйственный», — подтвердил я. «Где он пройдет, там 100 лет даже трава не растет. Даже муравьи уходят в другие земли и меняют подданство, хотя я в такое не очень-то верю, однако же, зная Фицроя...» «А где Понс?» Рундельштот махнул рукой в неопределенном направлении. «Он гусей увидел». «Кого-кого?» Он сказал с укором. «Надо знать, куда и где ваши люди, Глерт-вожак. Вон уже возвращается. Быстрый какой». Пансаменор примчался на взмыленном коне. Бросил Фицрою 2 жирных гусей, а Фицрой поймал на лету, на мгновение выпустив из рук испуганно вспикнувшую принцессу. «Это нам к обеду», — сообщил Пансаменор. «Командир говорит, питаться нужно разнообразно. Разнообразные живут дольше». Фицрой довольно поднял гусей за шеи, осмотрел. «Какие здоровенные! Пора привал, сразу же и приготовим!» Принцесса сказала робко. «А меня научите?» «С удовольствием», — ответил Фицрой с готовностью. «Сперва вот тут взрезаем пузо и выдираем все говно». На привале я бегло рассказал Рундельштотту, как попались колдуну, как выбрались. Он в ужасе взмахнул руками. «Как? Ничего не взяли из того, что он насобирал? Там же могучие амулеты, талисманы!» Я сказал виновато. Приходилось бежать так, что пятки влипали в задницу. «Мастер, мы сумеем создать противовес этой нечестивой магии с помощью нашей честивой чуть позже, когда разберемся с этим всем. А пока... Как там гуси?» «Готовим», — огрызнулся Фицрой. «Вам что, еще и зажарить?»